возникновения Ебанска. Ебанск со всеми его проблемами, решениями и прочей требухой выдумал шизофреник, сидя в компании сотрудника, болтуна, крикуна, мыслителя, супруги, мазилы и всех остальных в забегаловке. Сделал он это сразу после того, как выдул без закуски пол-литра водки и запил ее 5 кружками пива. Не закусывал он не из мелкого пижонства, а потому что в это время в Ибанске закусывать имели возможность только спекулянты, начальники и халуи. Шизофреник был в ударе. Собравшиеся с почтением заглядывали ему в рот и старались не пропустить ни слова. В особенности стукачи, которых ибанцы стали все менее принимать в расчет и сделали предметом необычайно остроумных шуток, демонстрируя тем самым свою прирожденную смелость. Лишившиеся былого могущества стукачи временно приуныли. Но доносы начали строчить с еще большим рвением и, во всяком случае, с большой квалификацией, поскольку число лиц с высшим образованием увеличилось в 10 раз по сравнению с 2013 годом. К тому же демобилизовали 2 миллиона полковников, которые были непригодны ни на что другое. Правда, они очень пригодились для разработки теории иббонизма. Но много ли тут было свободных мест? 1100 от силы 200, а куда податься остальным? Итак, шизофреник дул водку и пиво и разглагольствовал. Остальные дули водку и пиво и заглядывали шизофренику в рот. Обслуживавшая их официантка жаба задевала за физиономией тощим задом и мощным бюстом. Стукачи затаили дыхание, запахло идеей создания организации и свержения существующего строя. «Я категорически против», — закричал учитель. «Жабу во главе государства ставить нельзя. Тогда всю полноту власти захватит ее будущий фаворит Кис, а он установит тиранический режим похлеще хозяина». Тщеславный Кис раздулся от важности и пообещал демократические свободы. Но после того, как посадят всех стукачей и палачей, это не пройдет, сказал сотрудник. Тогда никто не останется на свободе. Вот какие это были времена. Трудно поверить, что они вообще когда-то были. Но уцелевшие очевидцы говорят, что в этом есть доля правды. А на тот свет провожали шизофреника только двое — болтун и мазила. Даже неврастенник не пришел. Сказал, что как раз в это время выступает оппонентом у какого-то кретина. На самом деле струсил. «Я бы поставил на могилу надгробие», — сказал Мазила. «Не жалко, но и сопрут, бляди. И не жалко, что сопрут, изуродуют и выкинут». «Пускай сопрут», — сказал болтун. «Пускай изуродуют. Все равно надо что-то поставить». «Да мне сейчас некогда, старик». «Некогда», — сказал Мазила. «Да, откровенно говоря, и не до этого. У меня своих дел по горло». «Это верно», — сказал болтун. «Это не твое дело. Твое дело надгробие хряка. Ну, ничего не скажешь. Задача благородная и, главное, эффектная. Не сердись, а?» — сказал Мазила. «Ну, пока. Я спешу». Болтун пошел в контору договориться о металлической дощечке за 50 тысяч, на которой будут написаны имя и годы короткой и безвестной жизни замечательного гражданина Ибанска. Вот как изменились времена.